Глава 31. Шевцов страшно устал. Он лежал на склоне холма в зарослях карликовой березы и наблюдал за группой бандитов, только что закончивших ремонт моста. Два грузовика благополучно миновали восстановленный настил и притормозили буквально в полусотни метров от подножья холма, так что он в деталях рассмотрел и погрузку бандитов на грузовики, не менее 20 человек, и то, что третий грузовик остался на противоположном берегу и по-прежнему освещал фарами мост. Охранять его оставили 4 человек, а сколько всего бандитов было там, генерал не смог определить из-за густого тумана. Но можно было догадаться, что тоже никак не меньше 4. Итого 8, невесело подытожил он, из оружия у него были лишь автомат с неполным магазином, пистолет с одним патроном и широкий нож, который при случае мог служить и тесаком, и пилой. Он понимал, что Артем где-то поблизости. Не тем Таранцев был человеком, чтобы отступить или отсидеться в безопасном месте. Первым подтверждением его мысли стал бандит, которого Евгений обнаружил пригвожденным к камнемету. Шевцов понял, что стреляли из арбалета, заметив оперение болта, торчавшего из спины убитого. Артем действовал и наверняка уже завладел более подходящим для нынешней ситуации оружием. Дождавшись, когда грузовики, ревевшие от натуги на крутом подъеме, скрылись за поворотом дороги, Евгений ужом скользнул между камней и кустов и уже через 5 минут был рядом с мостом, метрах в 30 от нагромождения камней, где дежурили на посту 4 бандитов. Фары грузовика светили с противоположного берега исправно, и он достаточно хорошо разглядел, что бандиты, все как один вооружены АКМ и саперными лопатками, которыми они даже выкопали небольшой окоп среди камней и теперь огораживали его стеной из булыжников. Конечно, 4 автомата в руках крепких ребят не шли ни в какое сравнение с автоматом, с 20 патронов, имевшимся у него в наличии, поэтому Шевцов решил переждать и захватить оружие с наименьшей для себя опасностью. Рано или поздно кому-то из часовых приспичит отойти по нужде, и тогда только дело техники, чтобы автомат и все остальное, что может его заинтересовать, оказались в руках у Шевцова. Бандиты вели себя беспечно, пересмеивались, толкались. Потом 2 остались стоять и создавать видимость наблюдения за мостом, а 2 уселись на камни, положили автоматы рядом и принялись переобуваться. Наконец, один из сидевших на камнях, коренастый детина со шрамом через всю щеку, что-то быстро сказал второму и, поднявшись на ноги, направился в сторону от поста, чуть правее того места, где притаился в засаде Шевцов. Евгению было 47 лет. Не самый подходящий возраст для серьезной схватки с молодым крепким парнем. Правда, с дыханием у него обстояло гораздо лучше, чем можно ожидать в этом возрасте, поскольку он никогда не курил. У него сохранилась приличная реакция, но по-настоящему ему помогло то, что в молодости он был неплохим боксером, выигрывавшим большинство боев благодаря напору и агрессивности в первые же минуты схватки. Он вынырнул из тумана внезапно, и парень, возившийся в этот момент с молнией на джинсах, вздрогнул и застыл на месте, пристально вглядываясь в возникший перед ним темный силуэт человека. — Рустам? — спросил он неуверенно и сделал шаг навстречу. Автомат висел у него за спиной. Видно, от неожиданности он забыл перекинуть оружие на грудь, но в следующий момент он молча кинулся в атаку, одновременно подтягивая одной рукой автомат, а второй выхватил из чехла, висевшую на поясе лопатку, и занес ее для удара через мгновение. Лезвие лопатки напрочь снесло верхушки молоденького кедра и лязгнуло, задев за обломок скалы, у которого только что стоял Шевцов. Вместо того, чтобы отпрянуть в сторону или назад, Евгений внезапно пригнулся и, блокируя удар лопаткой, перехватил левой рукой противника за запястье и резко рванул на себя, а правый кулак, что было сил, вогнал ему в живот чуть выше брючного ремня. Бандит согнулся пополам и упал, хрипя и хватаясь за камни и траву. Освободив противника от автомата и лопатки, Евгений достал у него из кармана запасной магазин и немедленно, ни секунды, отбежал в сторону и затаился среди камней. Ждал он недолго. Парни на посту забеспокоились через 10 минут. Поначалу они пытались свистом привлечь внимание приятеля, затем тихими окликами, а чуть позже уже более громкими. Наконец, один из них не выдержал и, бормоча сквозь зубы ругательства, отправился в том же направлении, что его незадачливый товарищ. Вот его-то и поджидал Шевцов. Второй его жертве достался удар плашмя лопаткой по голове. Бандит без звука повалился Шевцову под ноги, лишь автомат глухо клацнул о камни. Евгений прислушался. Ни единого звука. И вдруг, откуда-то издалека, похоже, сверху, гулко, словно в пустую бочку, грохнул взрыв. «Живы!» — метнулась у него мысль. Радость на мгновение притупила бдительность, но Шевцов тут же вспомнил о поверженных врагах и занялся ими. Второй, уже более мощный взрыв, вновь отвлек его внимание. Опять он некоторое время прислушивался, но взрывы вызвали сильное беспокойство у оставшихся на посту бандитов. Они громко, уже не боясь быть услышанными, начали окликать и звать своих исчезнувших приятелей и даже клацать затворами, что Евгению совершенно не понравилось. Быстро оттащив свои жертвы под прикрытие 2 больших камней, он уложил их лицом вниз, связал руки за спиной брючными ремнями, ноги шнурками от ботинок, в рот каждому забил кляпы, одному из носового платка, второму из трикотажной шапочки, обнаруженной у того за пазухой. Еще один автомат и 3 запасных магазина перекочевали в руки Евгения, но самая большая награда за труды находилась в карманах у второй его жертвы. 2 гранаты РГД, которые направили мысли Шевцова в новое русло. Подкравшись к посту, он понял, что не ошибся. 2 оставшихся часовых были крайне встревожены и растеряны. Они нервно переговаривались, крутили головами, но окликать ушедших приятелей, по-видимому, уже не отваживались. И это замешательство врага как нельзя лучше помогло Шевцову. Он выскочил из тумана внезапно, и парни, принявшие его в первое мгновение за одного из пропавших, именно на это последнее в своей жизни мгновенье и опоздали. Первого он свалил выстрелом из пистолета, истратив тем самым последний патрон. Второго — ударом приклада в лицо, размозжив ему череп. Они упали, не успев издать ни звука, но выстрел на противоположном берегу услышали, и это вызвало громкие крики и беспорядочную стрельбу с вражеской стороны. Взревел мотор грузовика. Евгений, не мешкая, перемахнул через бруствер, сооруженный вокруг окопа, и бросился к мосту с единственным желанием не пропустить еще одну группу врагов. Грузовик только-только въехал на мост, и 2 гранаты, брошенные с берега, влетели точно ему под колеса. 2 взрыва слились в 1. Грузовик мгновенно охватило пламенем. Евгений успел увидеть, как из кузова выпрыгивают люди. Пытаясь сбить себя пламя, они метались по мосту. Грузовик уже вовсю полыхал. Сейчас рванет. Мелькнуло у Шевцова в голове. Он упал в камни, прикрывая голову руками, и тут же грохнул 3-й взрыв, более мощный, чем 2 предыдущих. Взорвался бензобак. Над Шевцовым со свистом пролетели обломки досок. Кусочек щепы впился в тыльную сторону ладони, и это было пока единственное ранение, которое он получил в ходе сегодняшних схваток. Наконец пыль и дым от взрыва осели, и Шевцов, подняв голову, посмотрел на плоды своей деятельности и радостно присвистнул. В центре настила зиял пролом метров два шириной, а ближайшие доски взрывом были превращены в щепу. Вдобавок ко всему, взрывной волной полностью снесло перила с левой стороны и изрядно покорежило с правой. Самого грузовика на мосту не было. Вероятно, сбросило взрывом в реку. Недалеко от проема он заметил два темных пятна. Судя по всему, это были трупы погибших при взрыве бандитов. Остальные, по всей видимости, вернулись на свой берег. Евгений поднялся на ноги, отряхнул джинсы и, не обращая внимания на отчаянные крики и стрельбу с противоположного берега, вернулся в окоп. Оба часовых были мертвы, и он закидал их камнями. Потом осмотрел автоматы, выбрал из них два в приличном состоянии, оставшиеся разбил о камни. Потом растолкал по карманам запасные магазины. Ножи, которые были у парней, повесил на ремень и усмехнулся про себя. Ну, чисто торговец, рекламирующий свой товар. Из четырех лопаток он также выбрал самую новую и подумал, что расправился сейчас не просто с бандитами, а с бойцами солидно вооруженными, но все-таки мало каши съевшими по сравнению с ним, старым пограничным волком генералом Шевцовым, хоть и сидевшим в последнее время большей частью в кабинете, но не утратившим былой закалки и той лихости, которой он славился вплоть до полковничьих погон. Правда, затем высокие должности потребовали солидности и серьезности, но он гордился, что не поддался таки соблазнам более спокойной жизни и не отрастил себе ни большой живот, ни широкий зад. Генерал с удовольствием повертел в руках саперную лопатку и вспомнил вдруг старый анекдот о самом страшном роде советских войск — стройбате и его смертельном оружии — ломе и лопате.